а лишь скорбно стонет на иконе, корчит рожи хитрый бес. Там, где луна зовет всех в гости, поиграть с ней в кости на погосте, больше нет свободных мест. Там, в тени не бьющихся сердец, живет мой друг, его зовут